В комнате их было всего два, и у каждого стоял стол. Для третьего стола окна не хватило, и он стоял в дальнем темном углу. За столами у окон сидели две женщины средних лет, уже утратившие былую красоту. В сумерках за третьим столом сидел мужчина. Недостаток освещения он компенсировал массивными очками, которые плотно сидели на его солидном носу. Женщины хором ответили на стук. Одна сказала: «Да-да», а вторая: «Войдите». Мужчина на стук даже не поднял лица. То ли он дремал, то ли был действительно занят серьезным делом. Мошкину при таком раскладе оставалось одно — иметь дело с женщинами. «Здравствуйте. Извините, но меня привело к вам не совсем обычное дело. Разрешите, я присяду?» «Присаживайтесь», — сказала блондинка, блеснув золотым зубом. Николай Федорович сел на стул, приставленный сбоку к столу. Внимательно посмотрев на блондинку, он отметил, что золотой зуб был ее единственным украшением. «Моя фамилия Мошкин. Я звонил вам сегодня с надеждой получить консультацию по цветам». «А, так это вы звонили в половине десятого?» «Да, я». Мошкин достал букет и подал его блондинке. «Посмотрите, что вы скажете об этих цветах?» Людей в автобусе было порядочно. Все потому, что многие на вечер, глядя, ехали в центр. Кто посмотреть фильм, кто погулять в парке, кто, как и он, в ресторан. Шаповалов за проезд не платил никогда. А зачем платить, если на кармане есть бабки? Ну, если и подвернется контролер, то он безо всяких готов уплатить штраф. Но вот только сколько он помнил себя, его наказали за безбилетный проезд только дважды. Получалось, что бесплатно ездить на общественном транспорте экономически выгодно. До остановки «Гастроном» необходимо было проехать три остановки. Напротив «Гастронома» и находился «Космос». На дорогу ушло 20 с небольшим минут. Это Володя отметил по часам, которые висели над входом в магазин. Электронное табло показывало то время, то температуру воздуха. Посматривая на часы, он, не торопясь, закурил сигарету. Время у него еще было. Также, не торопясь, он перешел площадь. Машины Грека нигде не было. Это Володя отметил автоматически. Стараясь как-то протянуть еще минут 10-15, он прислонился к киоску «Союз печати», докуривая сигарету. Бросив окурок в урну, Володя решительно направился ко входу в ресторан, который располагался в двухэтажном здании. На первом этаже была раздевалка, туалеты, а сам ресторан находился на втором этаже. Володя быстро поднялся по лестнице, открыл массивную дверь и вошел в зал. Зал был отделан полированными плитами. На окнах были шикарные шторы, светильники выдавали притушенный свет, создавая достаточно интимную обстановку. Людей в зале было гораздо меньше, чем в автобусе, но свободных столиков, кроме заказных, уже не было. Найти Грека и его друзей не составляло труда, так как только за одним столиком у окна было 3 человека. Володя сразу же направился к ним. Грек сидел спиной ко входу. Рядом сидел шофер, а для Шаповалова место было оставлено рядом с амбалом. Его заметили уже тогда, когда Володя вошел в зал. Амбал сразу же сообщил об этом Греку. Володя подошел, сел на свободный стул, посмотрел на Грека и спросил: Ну, как расположились? Да вот, помаленечку укоротаем время, тебя поджидаем. Видно было, что они тоже пришли совсем недавно. На столе стояло 4 нераспечатанных бутылки пива, да и в пепельнице не было ни одного окурка. Володя достал сигареты, взял одну, прикурил, а пачку спички положил на стол рядом с пепельницей. «Да ты что-то сразу курить начинаешь. Ты вначале побалуйся пивком. Это, так сказать, разминка. А сейчас принесут что-нибудь посущественнее». Слова текли медленно, голос был ласковый. Володя посмотрел на Амбала и шофера. Они тоже не внушали ему подозрений. «Не стесняйся, будь как дома». Амбал тем временем откупорил все 4 бутылки. Грек сам взял раскрытую бутылку и налил полный фужер золотистого напитка. «Я не стесняюсь». Володя подождал, пока пена в фужере немного осядет, положил сигарету на край пепельницы, отпил добрую половину. Пиво было в меру холодным. Он поставил фужер и вновь затянулся сигаретой. «Что-то официант резину тянет. Живну чего-нибудь уже б не мешало», — недовольно проворчал шофер и закурил из пачки Шаповалова. Официант появился, как будто услышал эти слова. Он принес водку, коньяк и кое-какую снеть. Вторым заходом он уже проворно расставлял на столе каждому по салату и по цыпленку табака. «Не удивляйся, что коньяк и водка в бутылках. Люблю сам раскрывать их. А то в графинчик всякой ерунды намешает, ума не приложишь». Грек проворно раскрыл коньяк, разлил в рюмки. «Мне лучше водочки», — сказал Володя. «Водку пить мы еще будем, а вот коньяк — это вопрос. Так что давай вначале коньяком побалуемся, а уж потом и водочка пойдет. Одобряешь?» Володя не был гурманом, толка в коньяке не понимал, но решил на всякий случай и согласиться. Действительно, и водка никуда не уйдет. Водку Грек раскрыл после 3-й рюмки коньяка. Получалось так, что выпивали они вдвоем. Амбал и шофер пили только пиво, да неторопливо жевали закусь. Разговор у них шел о какой-то шуре, которая прокатила Амбала. Вот шофер потихонечку и издевался над ним. Но только потихонечку. Видно, побаивался раздразнить эту машину, частенько поглядывая на огромные ручищи Амбала, которые неуклюже работали ножом и вилкой. Выпив по рюмке водки, Володя решил, что будет удобно заговорить с Греком о возврате денег. «Слушай, ну а когда тебе отдать 600 рябчиков? Удобнее здесь или выйдем, подышим свежим воздухом?» «Подожди, не колготись, успеешь долг вернуть. Вначале давай поговорим о деле». Грек наполнил коньяком рюмки. «Давай выпьем еще по одной, а потом и о деле побазарим». Закусывая крупно порезанным салатом из свежих овощей, он начал. «У меня к тебе есть деловое предложение. Я вижу, ты устроился на работу, это хорошо. Но вот только работа не очень интеллектуальная. Да и бендюжники никогда в почете не были. Сколько ж ты на лапу получаешь?» «Рублей 200-220. «Ну, это хорошо. Да вот только вижу я, что тебе за эти деньги порядком вкалывать приходится». Грек наполнил фужеры пивом и долил водку в пустующие рюмашки. «Я понимаю, что деньги у тебя есть, да вот только жить тебе некогда. Набрушишься на работе, а дома и на свет Божий посмотреть некогда. Ну, скажи. Да, это, конечно, так. Работенка нелегкая, это уж точно. Ну, давай еще пропустим по одной, а там и к сути подойдем. Выпили дружно и также дружно запили пивом. Закусывать уже что-то не захотелось. Володя закурил и, собравшись слушать, крутил пальцами коробок со спичками. «Грек, не тяни. Говори, что за дело?» «Так вот, я тебе предлагаю бросить эту неблагодарную работу. Подберем тебе кое-что другое, поинтереснее, а получать будешь в два раза больше». «Какая же это работа?» «Погоди, не так быстро. Вначале послушай». Блондинка осторожно взяла букет, посмотрела на него, поднесла его к своему курносому и когда-то, видимо, конопатому носику. «Посмотри, какая прелесть!» — воскликнула она, обращаясь к своей подруге. Та встала и подошла к столу. Осторожно взяла у нее из рук букет, внимательно посмотрела на цветы, повернувшись к окну. После непродолжительного осмотра она тоже приложилась своим тонким носом с подрагивающими ноздрями к букету. Блондинка, немного помассировав указательными пальцами виски, вновь взяла букет в руки. «В этом букете представлены цветы, которые, если так можно выразиться, составляют этакую небольшую коллекцию. Дело в том, что здесь, в этом букете, несмотря на кажущуюся разницу в форме, окраске и других признаках, представлены цветы, которые все до единого относятся к георгинам. Коллекцией этот букет можно назвать потому, что здесь представлены по одному цветку сорта георгинов, относящихся к разным группам. Вот, например, этот цветок малинового цвета принадлежит к сорту Элизабет, а вот этот розовый цветок — сорта Пастораль. Если мне не изменяет память, так вот этот малиновый с белыми кончиками лепестков относится к сорту Чарльстон. Вот этот ярко-желтый сорта Арго. А вот этот цветок совершенно необычен. Подождите, я сейчас посмотрю. Блондинка взяла с полки толстый фолиант и проворно раскрыла его. Взяла из букета цветок и стала читать в книге текст, изредка посматривая на него, каждый раз поднося цветок к окну. «Ну вот, я даже предположить боялась. Это сорт Кумир. Видите, он имеет темно-красную окраску лепестков с золочеными кончиками. Он пока не имеет большого распространения. Я вам в общих чертах скажу так. Составил этот букет человек, у которого очень хорошая для любителя коллекция георгинов. Об этом говорит разнообразие представленных здесь сортов». «Простите, но вы не представились». Николай Федорович с интересом посмотрел на блондинку. «Моя фамилия Вандышева. Зовут Кирой Борисовной. Я работаю на станции старшим научным сотрудником. Моя коллега Астахова Елена Ивановна, научный сотрудник нашей сортоиспытательной станции. Кира Борисовна, заключение, которое вы сделали с Еленой Ивановной, изложите письменно и заверьте своими подписями, чтобы это был официальный документ. Как быстро вы сможете это сделать?» «Я думаю, что сегодня, к концу рабочего дня». «Хорошо. концу рабочего дня, часам к 17, я подошлю человека, и вы отдадите ему свое заключение. А теперь у меня есть еще к вам вопрос. —